за несколько дней до катастрофы. Детройт. Промзона. 19 мая 2010 года. «Как мы пронесем оружие через охрану?» «Ерунда», — подмигнул доктор Феликс Каплан. «Туда вон клади». На заднем сидении автомобиля, кстати, взятого на прокат, лежал массивный контейнер со знаком биологической угрозы. Эти контейнеры нельзя было ни вскрывать при досмотре, ни просвечивать рентгеновским излучением, чтобы не погубить находящиеся там культуры. Кроме того, сам контейнер был герметичен и многократно экранирован, чтобы исключить любое воздействие окружающей среды на находящиеся внутри культуры. Питер Маршалл открыл контейнер и отшатнулся. В нем было несколько пробирок из ударопрочного стекла с какой-то жидкостью внутри. На пробирках стоял тот же знак высокой биологической опасности. «Ты что, охренел? Что это?» «Это вирус гриппа. На случай, если кто сунет нос и будет задавать вопросы. Увидят пробирки и отвалят. Не будут же они пробовать на вкус. Давай, прячь пистолет, там двойное дно». Доктор Маршалл приподнял кассету с пробирками, затолкал туда свой пистолет и запасной магазин вдобавок к нему, что уже там имелся. Вернул кассету на место. «Что делать будем?» «А ничего. Тупо спустимся в лабораторию и уничтожим все, что было создано. Потом вернемся наверх, заберем флешки с информацией и поедем в ФБР. В офис генерального Атторнея, в газеты, опубликуем все, что знаем в интернете. Самое главное — поднять как можно больше шума, тогда замолчать правду будет невозможно». «Добрый день, доктор Питер Маршалл», — мелодичным женским голосом отозвалась система. «Похоже...» — начал Питер, но доктор Каплан приложил палец к губам. На нижнем уровне, уровне максимальной биологической защиты, дверь с шипением отошла в стороны. Все было как всегда. Тамбур, переодевание в костюмы, подключение к системе жизнеобеспечения, снова тамбуры. Лаборатория. В лаборатории доктор Каплан сноровисто прошел к компьютерному терминалу, защелкал клавишами. «Что?» — шепотом спросил Питер. «Мы же не доберемся до основного сервера. А вся информация там?» На экране мелькали красочные заставки, сменяемые рядами цифр. «Это не проблема». С этими словами доктор Каплан вставил в разъем флеш-карту, запустил с нее какую-то программу. «Все, теперь пошли». «Что это?» «Это специальная программа. Она выведет из строя всю систему. Уходим». Подхватив чемоданчик с пистолетами, доктор Каплан пошел к дверям лаборатории, нажал на кнопку, и дверь с шипением поползла в сторону. Он еще успел сделать один шаг в открывающийся дверной проем, когда откуда-то из глубины коридора застучали автоматные очереди. Светло-голубой комбинезон биологической защиты моментально покрылся во многих местах ярко-алыми рваными дырами. «Феликс!» Доктор Феликс Каплан уже не слышал своего друга. Сделав неверный шаг назад, он тяжело грохнулся на залитый пластиком пол на пороге лаборатории. Следующие действия Питера были чисто инстинктивными. Схватив со стола первую попавшуюся пробирку, он с силой швырнул ее в коридор, прислушиваясь к тихим шагам людей, приближающихся к двери. Шаги моментально стихли, тогда он бросил еще одну и еще. Расчет Питера Маршалла был совершенно правилен. Исполнители, посланные зачистить лаборатории, взяли с собой оружие, но не взяли защитные костюмы. Вести бой у них было очень неудобно. Когда из распахнутой двери лаборатории вылетела пробирка и покатилась по полу, расплескивая тягучую бурую жидкость, исполнители пришли в ужас. Они прекрасно знали, что именно производится в этой подземной лаборатории, насколько опасны находящиеся здесь бактерии и вирусы. Повернувшись, они бросились назад к лифту, стараясь не дышать и прекрасно понимая, что это бесполезно. Многие вирусы заражали мгновенно. Индикатор готовности лифта мигал красным светом. Рядом мигала желтая лампа биологической угрозы. Утечка опасного биоматериала. Один из боевиков начал набирать на клавиатуре длинный код, пытаясь активизировать лифт. Второй стоял рядом, стараясь не вдыхать отравленный воздух. Про оставшегося в лаборатории доктора Маршалла они забыли напрочь. Единственной их мыслью было побыстрее выбраться отсюда, из этой подземной клетки. О том, что у доктора Маршалла может быть оружие, они не предполагали. Секунда сменялась секундой, легкие разрывались от недостатка кислорода. Наконец, система доступа в лифт, приглашающий, мигнула зеленым огоньком. И тут загремели выстрелы. Питер Маршалл наклонился, поднял лежащий на полу черный компактный автомат с изогнутым рожком. Осмотрел. Похоже, немецкий МП-5. Таких он не видел со времен армейской службы. Из автоматического оружия он не стрелял уже давно. Но хитрого тут ничего не было. Навел ствол на цель и, нажимай на спуск, стреляй. Питер закинул ремень автомата на шею, вырвал из рук трупа второй точно такой же автомат. Запасных магазинов не было, но на каждом автомате было по два, сцепленных пластиковыми клипсами магазина. Итого около 100 патронов, считая те, что попали в Феликса. Доктор Маршалл взял в руки автомат, отомкнул наполовину израсходованный магазин, примкнул полный. Итого, два автомата и два пистолета, в том числе один собственный, из которого он хоть иногда, но тренировался стрелять. Сойдет. Мельком глянул на трупы. Одного пришлось перевернуть на спину. Одеты в униформу охранников, но их он никогда раньше не видел. На груди таблички «Медокс» и «О'Нил». Фамилии тоже ничего не говорили. Что же им было нужно? Набрав на клавиатуре код, временно блокирующий лифт, доктор Питер Маршалл вернулся к себе в лабораторию. Феликс лежал у самой двери. Пластик забрала его шлема, был расколот прямым попаданием пули и забрызган изнутри кровью. С такими ранениями не живут. Питеру не хотелось оставлять друга здесь, но другого выхода не было. Питер огляделся, начал собирать все, что было необходимо для прорыва наверх. Несколько пробирок с вирусом гриппа. В конце концов, что у них знает только их обладатель. А сказать можно все, что угодно. Пара небольших канистр с вакциной, произведенных в лаборатории на опытной экспериментальной установке, больше не было. Оружие. Питер разбил остальные пробирки с гриппом. Система контроля помещений отслеживала концентрацию любых вирусов и сообщала о биоугрозе, чтобы не совались. Положил в контейнер оба пистолета, автомат поставил на автоматический огонь, второй закинул за спину. Небольшая канистра с серной кислотой. Пригодится. Немного спирта в пластиковой бутылке, жидкость крайне горючая и отлично подходящая для создания очагов пожара. Создав пожар, можно посеять панику в рядах противника и вырваться. Кратковременное пребывание в огне его костюм допускал. Кажется, все. В поднимающемся лифте Питер прижался к стене, прикрывшись трупом одного из чистильщиков, благо кабина лифта, поднимающего ученых наверх, была достаточно просторной. В свое время Питер подсчитал, что для подъема требуется ровно 80 секунд. Когда лифт пошел наверх, он начал отсчет. На счет 78 он замахнулся канистрой с кислотой. И когда дверь лифта пошла в сторону, он метнул канистру, что есть силы, вперед. Чистильщики, что взяли на прицел двери лифта, наказали сами себя. Когда дверь лифта пошла в сторону, они синхронно открыли огонь, целясь на уровне груди взрослого человека. Тело в лифте задергалось под градом пуль, и в этот момент из лифта что-то вылетело, мелькнуло перед глазами. Никто не успел ничего понять, когда непонятный предмет разлетелся от попадания пуль, лопнул в полете веером обжигающих брызг. Отбросив сделавший свое дело труп, принявший в себя несколько пуль, Питер бросился вперед. Брызги кислоты произвели ожидаемый эффект. Один из чистильщиков, бросив автомат, вывалился в проход, воя и закрывая лицо руками. Питер срезал его короткой очередью, тело рухнуло на пол, тихо зашипела кислота. Двое других, которых кислотой задело тоже, но меньше, выстрелили несколько раз, но не точно. Питер бросил вперед бутылку со спиртом, прострочил ее из автомата. Синее пламя метнулось по полу, и это снова вывело чистильщиков из равновесия. Один из них вскочил и бросился к выходу на стоянку. Питер снял его короткой точной очередью. Второй бросился вперед, крича что-то на незнакомом Питеру языке. Питер снова нажал на спуск, выпуская оставшиеся в рожке патроны. Автомат сухо щелкнул, выпустил в последнюю очередь, и третий труп рухнул на пол в проходе, почти рядом с первым. Сменив магазин в своем автомате, Питер осторожно вышел в мрачную темноту стоянки, огляделся. Похоже, никого нет, иначе бы начали стрелять. Сочтя двоих ученых целью не слишком сложной, на задание послали только пятерых. Рядом с машиной Питера стоял большой «Шевроле Тахо». Видимо, на нем и приехали чистильщики. В салоне никого не было. Питер оставил свою машину, подошел к внедорожнику, дернул за ручку водительской двери. Открыто. Оно и лучше. Через 30 минут Питер бросит засвеченный «Шевроле» на окраине города, около одного из торговых центров, моллов, и забудет закрыть дверь. Еще через час машину угонят, чтобы разобрать на запчасти, что заставит службу безопасности Blanchard Pharmaceuticals, чьи машины были оснащены датчиками GPS, целый день отрабатывать ложный след. За это время доктор Питер Маршалл успеет забрать спрятанные флеш-карты с информацией, свою и Каплана, и скрыться из города.